1513 году наместник испанского короля в американских владениях послал Васко де Бальбоа для установления торговых отношений с индейцами. То есть, проще говоря, для захвата у них золота, жемчуга и благородных камней. Бальбоа добыл у индейцев большое количество золота. Но когда принялся делить его между своими спутниками, возник спор. Присутствовавший при этом индейский вождь сказал: «Что вам за охота спорить из-за такой дряни? Если уж вам она так нравится, то я могу показать страну, где вы найдете золото в изобилии. Эта страна с ее громадными золотоносными горами лежит на расстоянии 6 дней пути по берегам другого моря». Испанцы поспешили убедиться в правоте индейского вождя. Бальбоа с отрядом в 190 человек отправился на поиски золотоносной земли, расположенной у другого моря. Вместо 6 дней они шли почти месяц. И, наконец, 29 сентября 1513 года увидели просторы неизвестного им моря. Испанцы, конечно, поспешили провозгласить неведомый океан собственностью испанского короля. 30 сентября 1513 года Бальбоа, действуя в духе времени, вошел по колено в море, держа в одной руке меч, а в другой испанское знамя, и объявил: «Беру во владение это море, земли и берега, острова и все, что на них есть, во имя монарха Кастилии, которому принадлежит господство над этой Индией, над островами и над материком от Северного полюса до Южного, по обе стороны экватора, внутри и вне тропиков Рака и Козерога. Владычество это будет длиться, пока существует свет, до второго пришествия Христа». К середине 16 века Португалия и Испания создают огромные колониальные империи в отведенных им Тордесильярским договором районах земного шара. Испанцы устанавливают свое господство на гигантской территории американского континента от северных границ Мексики до пампасов Ла-Платы, исключая Бразилию, отошедшей к Португалии. Португальцы с помощью системы опорных баз в прибрежных районах укрепляются в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Так была начата история европейского колониализма. Это поистине страшная и кровавая эпопея. Единственным стимулом заморской экспансии с самого начала было приобретение золота и других благородных металлов. Золото – удивительная вещь. Кто обладает им, тот господин всего, чего захочет. Золото может даже душам открыть дорогу в рай, писал Колумб с Ямайки в 1503 году. Английский ученый Гамильтон путем сопоставления архивных материалов подсчитал количество золота и серебра, вывезенного испанцами из Америки в период с 1503 года по 1660. По его данным, общее количество вывезенных драгоценных металлов оценивается в 447 миллионов 820 тысяч 932 песо. Причем это только то, что было привезено в Испанию официально. А ведь огромное количество драгоценных металлов поступало в страну контрабандным путем. Гамильтон считает, что указанную выше сумму можно увеличить от 10 до 50%. Огромные богатства стекались и в Португалию. По оценке португальского вице-короля в Индии Альфонсо де Альбукерке, ежегодные прибыли португальской короны оценивались в 1 миллион крузадо. Испанские и португальские колонизаторы не только не поощряли развитие сельского хозяйства и промышленности в своих колониях, но и всячески сдерживали его. Площадь обрабатываемой земли в испанских колониях в Америке была ничтожно малой в сравнении с их гигантскими размерами. Так, По свидетельству знаменитого французского мореплавателя Бугенвилля, в 1767 году земли были распаханы лишь на 1,5 мили от Буэнос-Айреса. Для того, чтобы обеспечить продажу по высоким ценам испанских вин, оливкового масла, шелка, полотна, в американских колониях запрещалось разводить шелковичных червей, виноград, оливки, лен и другое. В Новой Испании, писал знаменитый немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт в начале 19 века, нет ни полотняных, ни канатных мануфактур. Там не имеют представления об изготовлении бумаги. Заморские завоевания Испании и Португалии осуществлялись с необыкновенной жестокостью. История их написана поистине железом и кровью. Колониальные захваты освящались католической церковью. Объяснялись необходимостью вырвать туземцев из тьмы идолопоклонничества, распространить среди них веру Христову. Принимая решение о первом разделе мира, папа Александр VI объявил: «Католическая вера и христианская религия должны быть возвеличены и повсюду распространены. Спасение душ достигнуто, варварские народы покорены и приведены к вере». Обращаясь к рыцарям христианской цивилизации, папа Александр VI писал: «Этих людей вы обязаны провести к христианской религии. Ни опасности, ни трудности никогда не должны останавливать вас». «Из православных бандитов, — пишет Альфред Деберль, — хотели бы сделать нечто вроде апостолов и видеть в них только ревнителей христианства, веровавших, что похвально и достойно нападать на всякого язычника и убивать его. Но нет большей лжи, чем это. Совершенно верно, что перед сражением они выслушивали мессу и шли резать в сопровождении священников, но это была с их стороны мера предосторожности в виде сохранения установленных отношений с небом. Единственной их целью, и они никогда не имели другой, было разыскание золота. Даже сама центральная власть не имела более благородного двигателя, как корыстолюбие».